Спи, мой мальчик. Закрой глаза. Я с тобой, мой малыш. Спи. Спи спокойно. Я хочу, мой мальчик, когда ты немного подрастешь. Я хочу, мой мальчик, когда ты в огромный мир войдешь, чтобы вечно над тобою небо было голубое и солнышко. Пусть светит всегда. Dors, mon petit. Ferme les yeux. Je suis près de toi. Sois tranquille, mon petit. А может быть напрасно я этого хочу. Нельзя жить непрестанно среди голубизны. Тебе любое дело должно быть по плечу. А где ж ты станешь сильным? А где ж ты станешь смелым? Без ветра, без дождя, среди тишины. Schlaf, mein Kind. Mach die Augen zu. Ich bin hier, mein Kind. Schlaf, schlaf ruhig. Я хочу, мой мальчик, когда ты немного подрастешь. Я хочу, мой мальчик, когда ты в огромный мир войдешь, чтоб встречался ты глазами с настоящими друзьями, чтоб не было врагов у тебя. Sleep, my baby. Close your eyes. I'm here with you. I'll sing for you. А может быть напрасно я этого хочу. Нельзя жить непрестанно среди дружеских оков. Тебе любое дело должно быть по плечу. А где ж ты станешь сильным? А где ж ты станешь смелым? Без ветра, без дождя и без врагов. Duerme, mi hijo. Cierra tus ojos. Estoy contigo. Duerme, tito. Расти скорей, мой мальчик, скорее подрастай. Дороги проложил я, что ждут твоих шагов. Не знаю, кем ты станешь, но кем бы ты ни стал, ты будешь самым смелым, ты будешь самым сильным, сильнее злого ветра и врагов. О, если б знал ты, как я этого хочу.